А мне навстречу все девчонки улыбаются. Когда под вечер я из дома выхожу во двор, сажусь в машину, улыбнусь и завожу мотор. Включаю музыку и раз на цветы огни. С тоской любовною в глаза глядят мне след они. Ведь у меня есть черный бумер, он всегда со мной. Ведь у меня есть черный бумер, быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Садись смелей, девчонка, покатаемся с тобой. Черный бумер, черный бумер. Стоп, сигнальные огни. Черный бумер, черный бумер. Если можешь, догони. Черный бумер, черный бумер. Под окном катается. Черный бумер, черный бумер. Всем девчонкам нравится. А наш райончик на отшибе городком стоит. И вся округа день и ночь стаканами звенит. Ребята местные горьку пьют, не знают фитнеса. Девчонки улыбаются. И если кто-нибудь из них попросит прокати, я прокати.